столько дней, а память сохранила крайний правый ряд, вторая парта. На стене висела карта мира. Мне казалось, мир не больше карты, мир уснувший в видимых границах, стражи на часах, цари в гробницах, медленно плывущие в сонной неге, рыбы в океане, птицы в небе. Листья жгли, и в воздухе прогорклом пела флейта. Я любила слушать мед и молоко, больное горло мне лечили. Лечили душу от того, что с каждым из открытий незаметно тайны исчезали, от печали, что никто не видит мир моими карими глазами. Сколько дней, а память сохранила.